До леса мы добежали без приключений. Небольшая заминка все же произошла возле зарослей, опоясывающих подлесок. Девушке в разорванном платьице продираться через крапиву и густое переплетение веток совсем не доставляло удовольствия. Но, учитывая уже произошедшее с ней и то, что могло бы произойти, если бы мы не поспешили убраться отсюда подальше, она мужественно преодолела это препятствие. Оказавшись в лесу, я решил, что расслабляться все же не следует. Все так же бегом мы продолжили наше отступление по лесу. Остановились только дойдя до дороги, вдоль которой я шел раньше. Спрятавшись за кустом, я примерно минуту вслушивался в звуки леса, пока не убедился, что можно сравнительно безопасно пересечь дорогу. Быстро преодолев открытое пространство, мы снова углубились в лес. Девушка начала уставать. Я, честно говоря, тоже. Но остановиться и передохнуть посчитал слишком опасным. Прошло около 3 минут с того времени, как мы пересекли дорогу. Сознание вдруг уловило какое-то изменение в окружающей обстановке. Я остановился и дернул девушку за руку, заставив остановиться ее. Вставшие уже привычными звуки леса, плелась новая нота, далекий гул моторов. Быстро бросившись за ближайший куст и прижав рукой к земле упавшую от моего рывка девушку, я затаился. Девушка, кстати, за время нашего знакомства не произнесла ни слова и сейчас лежала тихо, как мышка. То ли она еще не отошла от шока, то ли, непонятно почему, полностью мне доверяла. Звук мотора все приближался. За стеной деревьев дороги не было видно, но, судя по всему, по ней сейчас в сторону хутора двигалась нехилая такая колонна грузовиков, может быть, даже с танками. Мы лежали, вжавшись лицом в заросли каких-то низеньких растений и ковер прошлогодних листьев под ними, боясь пошевелиться и стараясь даже дышать пореже. Глупо, конечно. Рев моторов заглушил бы даже лошадиный топот, а уж немцам, которые, по моему предположению, сидели в кузовах, прелести езды на допотопном транспорте по лесной дороге должны были добавить других проблем, кроме как зорко всматриваться в лес. Тем не менее, пока гул моторов не удалился до такой степени, что стал еле слышен, мы лежали, не шевелясь и почти не дыша. «Встаем!» — шепотом сказал я девушке, и быстренько подальше в лес. Мы снова побежали, чуть ли не на цыпочках, стараясь не шуметь, но побежали. В этот момент я хотел оказаться как можно дальше от дороги. Немцы уже, наверное, доехали до хутора и обнаружили мотоцикл и трупы. А если они сейчас организуют прочесывание леса в поисках тех, от чьей руки героически пали, один со спущенными штанами, их бравые солдатен, слава богу, хоть собак у них нет. Вот так мы все бежали и бежали, огибая стоявшие на пути деревья и продираясь через кустарник. Моя форма приобрела еще более плачевный вид, явно оставив куски на многих ветках. Платье девушки, и так разорванное немецкими руками, теперь вообще лишь отдаленно напоминало одежду. Но страх перед гортанными звуками немецкой речи, которые я постоянно ожидал услышать сзади, придавал нам сил. Впрочем, и эти силы оказались не бесконечными. Первой не выдержала темпа девушка. Признаюсь, я тоже бежал уже исключительно на силе воли. Но корень под ногу попался именно ей, и девушка, в которой уже раз за сегодня растянулась на земле. «Не могу больше!» Даже не сказала, а прихрипела моя спутница в перерывах между судорожными вздохами. Она даже не пыталась встать, просто лежала там, где упала, и дышала, как загнанная лошадь. Я был примерно в таком же состоянии. Тело полностью отказывалось шевелиться, и сделать какое-то движение, кроме как поднять руку, было выше моих сил. Я смог только сбросить на землю сидр и карабин, упасть рядом и растянуться на земле. «Ты как?» — спросил я девушку. Вместо ответа справа раздавалось лишь хриплое дыхание. «Она что, снова в трансе?» Я повернул голову. Девушка так и лежала лицом вниз, будто мертвая. «Я ничего». Наконец смогла ответить она. Так мы пролежали 5 минут. Сердце наконец-то перестало изображать взбесившегося молотобойца и больше не пыталось проломить грудную клетку. Я смог даже сесть и привалиться спиной к ближайшему дереву. Дико захотелось пить. Подтянув к себе сидр, я развязал горловину и достал одну из фляг. К счастью, в ней оказался не шнапс. Вы себе представляете, каково это после такой пробежки глотнуть шнапсу? Я вот тоже не представляю, но думаю, ничего приятного. Сделав большой глоток, я протянул флягу девушке, которая тоже зашевелилась. Она выхватила флягу у меня из рук и тут же ее опустошила. Теперь у нас только одна фляга на двоих. Воду надо экономить. Напившись, девушка тоже села, привалившись к соседнему дереву. Только теперь, когда весь адреналин сгорел во время бега, а в спешке уже не было необходимости, я смог ее рассмотреть. Симпатичная такая девчонка, растрепанные длинные русые волосы, обрамляющие милые, пусть и чумазые личико. Глаза большие, карие, правда, с каким-то диковатым блеском, но после сегодняшних приключений это нормально. Немного вздернутый носик, сочные губы и никаких следов косметики. Фигура, абсолютно не скрывающаяся под несколькими клочками тряпок, некогда бывших платьем, на мой вкус немного полновата. Не 90-60-90, но сложено пропорционально и очень даже неплохо. Грудь, на мой взгляд, большая. Не знаю, какой размер, я в этом не разбираюсь, но совсем даже не плоская. Небольшой животик, широкие бедра, сейчас покрытые синяками, оставленные грубыми мужскими руками и расцарапанные ветками во время бега по лесу. Поймав мой изучающий взгляд, девушка осознала, в каком виде она предстала перед незнакомым мужчиной и, сдавленно пискнув, перекатилась за дерево, попутно пытаясь прикрываться руками. «Не смотри!» Мне потребовалась некоторая пауза, во время которой мой перенасыщенный сегодняшними событиями мозг обработал сложившуюся ситуацию. Мне сейчас абсолютно не до... Ну, вы понимаете. Короче, не до девушек мне сейчас. «Чего?» — раздалось из-за дерева. «Блин, не смотрю я и не собираюсь к тебе приставать». Подтянув к себе сидр, я бросил его к дереву, за которым она пряталась, стараясь, чтобы упавший мешок можно было достать, не выходя из укрытия. «Там одежда. Ты только надевай мужскую. В платье по лесу ходить неудобно». Мешок исчез за деревом, и минут пять оттуда раздавалось только шорох и сопение. Наконец девушка разобралась со своим гардеробом и снова вышла ко мне. «Да. Одежда, мягко говоря, великовата. Штаны на ней выглядели почти как шаровары, рубаха свисала до колен, а пиджак более походил на пальто. Почти смешно, если бы все это не было так грустно. Штаны в сапоги заправь и рубашку заправь, рукава закатай. Откуда, интересно, у меня этот командный тон? Пока девушка приводила себя в порядок, я решил, что неплохо было бы покурить. Достал из кармана кисет с табаком и бумагу, пару секунд тупо смотрел на этот набор и спрятал обратно в карман. Достал трофейные сигареты, щелкнул зажигалкой. «Меня Леша зовут», — представился я, затянувшись сигаретой. «Да, совсем не Давыдов». «Я Оля, я к деду приехала на хутор, а тут война. Немцы приехали. Судя по всему, отступившие было воспоминания вернулись, и девчонка сейчас заплачет». Но все же, шмыгнув пару раз носом, Оля сдержалась. «Я проходил мимо вашего хутора. Увидел немцев и решил помочь. Надо постараться как-то обходить деликатную тему, а то точно заплачет. Успокойся, уже все в порядке. Как хутор называется?» «Ивашкин называется. А я сама из Гуты». «Слушай», — перебил я ее, — «какое сейчас число и где мы вообще?» Ответом мне стали округлившиеся карие глаза. «Сейчас мы и проверим выдуманную легенду. Девчонка, конечно, не следователь НКВД, но потренируемся для начала на кошках». «Не помню я ничего. Очнулся там». Я махнул рукой в сторону, откуда мы прибежали. «Возле дороги. Рядом машина разбита, и наши лежат. Мертвые все. А я, наверное, из грузовика, когда летел, головой обо что-то хорошо приложился. Короче, память отшибла полностью. Помню только, что зовут Леша, и все. Ну, встал, пошел по дороге, на ваш хутор вышел». Удивление в глазах Оли сменилось жалостью, а потом они испуганно расширились, а из-за моей спины прозвучал окрик: «Не двигаться!» «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день. Попали. Надежду вселяло только одно. Говорят по-русски. Гораздо хуже было бы услышать «Хальт». А так есть надежда. Скорее всего, это окруженцы. Мало ли наших в 41-м по лесам бродило, к фронту прорывались. Я сидел, не шевелясь. Крутого играть не хотелось. Смысла не было. В надежность своей легенды я верил. Да неизвестно, сколько стволов сейчас на меня направлено из окружающих зарослей. Так что посидим, подождем. Авось не пристрелит сразу. А будет разговор, выкрутимся. В поле моего зрения появился человек в форме бойца РККА, которая вполне могла потягаться с моими обносками в плане убитости. Гимнастерка, конечно, была не такая выленившая, как моя, но количество прорех и пятен на ней просто поражало. Дополнительная оригинальность внешнему виду солдата придавала грязная тряпка, портянка, сейчас исполняющая роль бинта на левом предплечье. Боец вполне недвусмысленно целился в меня из карабина, причем, несмотря на мою беззащитность, явно нервничал. Сразу же в кустах чуть спереди и справа раздался шорох, и из густой листвы выглянул ствол второго карабина. Невидимая рука, принадлежащая кому-то вне поля моего зрения, утащила куда-то мне за спину лежащий рядом трофейный маузер. Вокруг отчетливо повисло напряжение. Казалось, даже воздух сгустился в какое-то желе и упрямо отказывался лезть мне в легкие. Напряжение сгустилось еще больше, когда передо мной появился новый персонаж. Этот выглядел поопрятнее того бойца, которого я увидел первым, и, кроме того, был командиром. Хотя фуражки на нем не было, мне сразу бросились в глаза пары кубиков на петлицах. Лейтенант, значит. Впрочем, простым лейтенантом он пробыл недолго. Командир чуть повернулся, бросив взгляд на продолжавшую растерянно хлопать глазами Олю, и на его рукаве я заметил нашивку, которую видеть очень не хотелось. Красная звезда с серпом и молотом плюс два узких треугольника явно указывали на принадлежность этого персонажа к рядам доблестного НКВД. Сержант ГБ? Внутри все оборвалось. Знаете, такое ощущение, будто где-то в животе раскрывается черная дыра. Если нет, то вам очень повезло. Мало приятного. А потом я снова обратил внимание на петлицы, малиновые с черным кантом. Похоже, в этот раз мне повезло. Вроде бы пехотный младший политрук. Кто такие? Я попытался было встать, но боец с карабином занервничал еще больше, и от идеи, вытянувшись во фронт, доложить по форме, пришлось отказаться. Что ж, буду отвечать сидя. Товарищ младший политрук, извините, но о себе доложить не могу. Название не отреагировал. Хорошо. Значит, угадал. Абсолютно неуставным движением я указал на ссадину, оставленную на моем лбу, встречи с деревом еще до того, 70 лет тому вперед, и продолжил. Память отшибла. А девушка с хутора в паре километров отсюда. Политрук явно растерялся. На его лице, отображая ход мысли, сменилось несколько выражений в спектре от удивлений до хмурой подозрительности. Пока там не появилось выражение «расстрелять фашистскую сволочь», я поспешил продолжить. Я у дороги очнулся. Рядом машина разбитая и трупы. Ничего, кроме имени, не помню. Наверное, головой ударился. Пошел по дороге и вышел к хутору под лесом. А там немцы мужика убили. И вот ее, я указал рукой на Олю, хотели. Политрук стоял и слушал, как я пою. В принципе, ведь ничего фантастического я ему не рассказывал, но доверчивостью он, похоже, не страдал. Ну да, работа у него такая. В общем, обидеть ее хотели. Но я с теми немцами разобрался, а потом мы в лес побежали. Вот, собственно. — Это правда? — политрук повернулся к Оле. — Если мой рассказ и произвел какое-то впечатление настоящего передо мной чекиста, то это было незаметно. Оля кивнула, а я, продолжая играть роль контуженного, хлопал глазами. — А почему у вас оружие немецкое? — не унимался политрук. — Я у немцев на хуторе. — А где была ваша винтовка? — Молчание. «А где была моя винтовка?» Пока я лихорадочно пытался что-то придумать, политрук истолковал паузу по-своему. «Так», — протянул он багровее лицом, «как же это вы, боец рабочей крестьянской Красной Армии, бросили вверенное вам оружие? А может, ты дезертир? Да я тебя, красноармеец Алфедов!» «Я», — боец, продолжавший целиться в меня, попытался, не пуская карабина, встать смирно. «По законам военного времени...» «Терехин, отставить!» Сзади раздался новый голос. Звучал он слабо и с явными хрипами. «Боец, ко мне!» Судя по реакции видимых мне окружающих, последние слова предназначались мне. Я, осторожно, стараясь не делать резких движений, встал и оглянулся. Сзади стоял еще один боец с ДП. Этот для разнообразия в меня не целился. А за ним на носилках из двух палок и куска брезента лежал кто-то еще. Голова лежащего была перебинтована так, что виднелся лишь нос и один глаз. Бинты также покрывали его правую руку, захватывая и плечо с шеей. На свободной от бинтов стороне, на петлице, поблескивали две шпалы. «Майор, значит». «Товарищ майор», — я подошел к раненому. «Вольно. Ты где на дороге?» — очнулся. «Да вот там», — я махнул рукой в сторону дороги. «На дороге через лес. По ней шел. Как далеко, не помню. Но шел полдня почти. А до хутора, о котором я говорил, отсюда полчаса пути. Как хутор называется? Вроде бы Ивашкин, товарищ майор. Вот Оля местная, оттуда она». Я жестом подозвал девушку и обратился уже к ней. «Оля, как хутор называется?» «Ивашкин». Она, все еще опасливо поглядывая на вооруженных солдат, медленно подошла. «Это деда моего хутор. А дальше версты три, да через реку Гута. Оттуда я». «Политрук, посмотрите по карте». Майору явно становилось все труднее говорить. «Немцев видел?» «Так точно, товарищ майор», — доложил я. «Двоих убил на хуторе, а потом, когда через лес бежали, слышал, как колонна в ту сторону шла по дороге». «Сколько машин?» «Точно не скажу, товарищ майор. Вроде по звуку 5 или 6 моторов». «5, 6». Майор уже держался из последних сил. «Боец, поступаешь под мое командование. Терехин, из леса не выходить. Идем дальше, на восток». И отключился. Вот так для меня в первый же день, едва начавшись, мой боевой путь чуть не оборвался. Причем пулю я мог получить от своих же. Но, слава богу, все обошлось. Плюсом моей ситуации было то, что я теперь не один. Минусы — неадекватный чекист, который продолжает подозрительно поглядывать в мою сторону, и то, что, похоже, эта компания собралась прорываться через линию фронта. После моего разговора с майором бойцы расслабились. Из кустов появились еще двое с карабинами. Никто у меня уже не целился. Правда, подозрения политрука все еще не были рассеяны. Он как раз что-то шептал на ухо ранее целившемуся в меня бойцу. Видимо, давал указание не спускать глаз с возможного вражеского диверсанта. Закончив это, безусловно, полезное дело, он подошел ко мне. «Фамилия?» «Товарищ младший политрук, я не помню своей фамилии. Я все же встал по стойке смирно. Помню только, что зовут Алексеем». Политрук поморщился. «Значит, до выяснения будешь Найденовым. По имени к тебе обращаться не по уставу. Что в мешке?» Я присел перед взятым на хуторе Сидором и распахнул горловину. Патроны к карабину, гранаты, фляга, одежда для девушки, штык, нож и хлеб. При слове «хлеб» глаза стоявшего рядом бойца заблестели. Видимо, они уже долгое время питались подножным кормом. Увидев это, я протянул буханку Терехину. «Это ребятам», — пояснил я, для верности глянув наглядевших голодными глазами бойцов. «Есть еще второй штык-нож, пустая фляга и пистолет». «А ТТ у тебя откуда?» Политрук взял хлеб и, не глядя, протянул буханку солдату, стоявшему сзади. Вот этого вопроса я явно не ожидал. Блин, ну почему мне не пришло в голову, что надо продумать даже эту мелочь? Я ведь кто? Судя по форме, боец РККА. И ТТ мне по званию никак не положен. Еще понятно, как у меня оказался парабеллум. Понятно, что он трофейный и достался мне тем же путем, что и остальной немецкий хабар. Но я уже достал из кармана и положил рядом со своим остальным имуществом отечественный ТТ. У машины, где я очнулся, командир лежал, младший лейтенант вроде. Я пытался изобразить, что изо всех сил пытаюсь припомнить подробности. На самом деле я лихорадочно пытался тщательно сформулировать свой ответ. Прямо как на экзамене, ответить так, чтобы из моего ответа не возникло дополнительных вопросов. Только здесь покруче, чем на экзамене. Здесь неуд ставит пулей в голову. У него пистолет взял. Значит, винтовку свою ты не взял, а пистолет? Этот экзамен я провалил. Похоже, опять придется съезжать на контузию. Голова — предмет темный и так далее. А какие еще варианты? Так, не знаю, товарищ младший политрук, я плохо помню, что до хутора было. Терехин мне явно не поверил, но не приказал меня арестовать, и чудненько, все равно он меня подозревает. ТТ я забираю, у меня как раз патроны заканчиваются, так что он мне очень кстати. Покачал головой, но, глянув на лежавшего неподалеку майора, решил прекратить допрос, положил пистолет и протянутую мной запасную обойму в карман и кивнул бойцам. «Странный ты какой-то. Ладно, посмотрим, как дальше будешь. Винтовку и патроны отдать, второй пистолет, Гримченко, гранаты распределите. А теперь с вами, девушка». Оля все это время так и стояла, переводя взгляд то на меня, то на Терехина, то на лежавшего в беспамятстве майора. Когда политрук повернулся к ней, она, словно испуганная зверушка, сделала робкий шажок поближе ко мне. Она меня что, теперь ангелом-хранителем считает? Хотя после того, как я ее спас... Товарищ младший политрук, разрешите обратиться? Тот, похоже, немного опешил от такой смелости человека, которого несколько минут назад собирался пустить в расход. Я обнаглел окончательно и кинул в сторону. Я хотел бы поговорить с вами лично. Мы отошли на несколько шагов, и я продолжил. Товарищ младший политрук, разрешите девушке пойти с нами. Видя, что тот собирается отказать, я затараторил с такой скоростью, с какой только мог, не давая ему вставить слово. Ее деда немцы на хуторе убили, а саму насиловали. Убьют ведь ее, если туда вернется. И село ее рядом. Если туда пойдет, а фашисты узнают, что она связана со смертью двоих солдат, опять же убьют. Нельзя ее отпускать. А если допросят, и она про вас расскажет. Да куда ей с нами? Мой словесный поток, похоже, до такой степени выбил чекиста из равновесия, что тот даже забыл про уставную форму разговора командира с бойцом. Мы же по лесам, а потом через линию фронта. Потом, может, что-то придумаем. Раз ты решил, не по уставу, позволим и себе вольность. У вас ведь командир ранен, а девушка может помочь, перевязать там, приготовить что-то опять же. И на разведку ее, если что, можно будет село какое заслать по дороге. Немцы ж не заподозрят одинокую девушку. Оля осталась с нами. Все-таки уговорил я Терехина. Да и она не протестовала. Сейчас девушка сидела возле носилок с раненым майором и, изредка бросая на меня косые взгляды, колдовала над его бинтами. Мужская же половина, я, четыре бойца и политрук, сгрудились вокруг горевшего в предварительно выкопанной ямке небольшого костерка. Да, Терехин тоже сидел с нами. Видимо, все же не такой он и зажравшийся тип с рядовыми бойцами посидеть не брезгует, а то, что требуется вести себя исключительно по уставу и бдителен без меры, так работа ведь у него такая. Следить за моральным и не только обликом бойцов доблестной рабоче-крестьянской Красной Армии, пресекая при этом всяческое разложение ее рядов и выявляя в них врагов трудового народа. Загнул, да? Это меня после ужина потянуло на философию. Мы только закончили поедать удивительно вкусный хлеб. Я же никогда не любил хлеб. Запивая его водой, и теперь ловили уставшими телами остатки тепла, уходящего вместе с солнцем. После памятного разговора с Терехиным прошло где-то полчаса. Поскольку майору становилось все хуже, политрук, поразмыслив, решил устроить привал прямо на месте нашего знакомства и возобновить продвижение к линии фронта утром. За это время майор так и не пришел в сознание, только время от времени тихонько постановал. Так что, пользуясь тем, что пока никто никуда бежать не собирается, я успел провести инвентаризацию оставшегося имущества, зарядить трофейный карабин, который после стрельбы по мотоциклу так и оставался пустым, и познакомился с остальными четырьмя членами, вышедшей на меня группы окруженцев. Слева от меня сидел представившийся Сашей среднего роста молодой парень с давно нуждающейся в мытье густой шевелюрой, не менее грязным, но, несмотря на это, открытым и вызывающим доверие лицом. Это был тот самый Гримченко, обладатель ДП, которому Терехин отдал мой парабеллум. Он был одет в форму бойца, причем от правого рукава гимнастерки остались одни лохмотья, чуть выше локтя, а оставшееся зияло многочисленными прорехами, из-под которых проглядывало, где покрытое грязью тело, а где не менее грязные остатки нижней рубахи. Сапоги пулеметчика уже давно просились даже не на пенсию, на кладбище. Правый сапог, если не считать разорванного голенища, был еще относительно цел. Зато подошва левого держалась в основном на тряпке, которой Гримченко перемотал носок сапога. В данный момент он сидел, привалившись к дереву, и тупо смотрел на выглядывающий из ямки мерцающий язычок огня. Время от времени почесывал голову. В волосах после долгих скитаний по лесу явно завелась и сейчас вовсю хозяйничала какая-то живность. Рядом с ним сидел Михалыч. Так его называли остальные бойцы этого маленького отряда, кроме Терехина, обращавшегося к нему исключительно товарищ старший сержант. И так он представился мне. Он единственный из всех сохранил головной убор, низко надвинутую на лоб пилотку, из-под которой строго поблескивали серые, почти бесцветные глаза. Кроме выразительных глаз, которые сразу отбивали всякую охоту шутить с этим человеком, его лицо могло похвастаться внушительными усами, на общем фоне которых явственно выделялись седые волоски. Михалыч был одет не менее антуражную, чем остальные гимнастерку, которая к тому же могла похвастаться внушительной пропаленной дырой на правом боку, из-под которой виднелись пятна ожогов. На левой петлице поблескивали, отражая свет костра, три треугольника, а правая петлица отсутствовала. Михалыч сидел и задумчиво поглаживал рукой ус, время от времени его покусывая. Иногда он морщился, и тогда его вторая рука на миг дергалась в направлении ожогов, но тут же снова замирала на колени. Прямо напротив меня сидел Алфедов. Судя по всему, моя нянька, которому Терехин, похоже, поручил приглядывать за возможным вражеским диверсантом. Мной, то есть. Из внешности Алфедова можно было выделить только перебинтованную руку и чуть менее рваную, чем у остальных, форму, хотя дыры на ней было с избытком. В остальном же... Знаете, бывают такие люди, описывая которых, все время спотыкаешься на слове «обычный». Все у них какое-то обычное. Даже глазу не за что зацепиться. В общем, если попытаться выделить его из всей собравшейся у костра компании, можно смело сказать, кроме забинтованной руки, особых примет никаких. И еще, кроме неразговорчивости. Когда я знакомился с вышедшими на меня окруженцами, Алфедов сухо назвал свою фамилию и тут же, отвернувшись, отошел в сторону. А сейчас сидит и дожевывает свой кусочек хлеба, такой же маленький, как и тот, что достался каждому из нас. Но мы уже все свой хлеб съели, а этот, гляди, ест медленно так, удовольствие растягивает. Рядом с ним Терехин. Ну что о нем еще можно добавить, кроме того, что я уже говорил? Сразу видно, что раньше он выглядел живым воплощением образцового внешнего вида, описанного в уставе. Даже после блужданий по лесу и всех прочих неприятностей волосы политрука сохранили пусть и подобие, но прически. Вынужденная небритость его раздражала, морщится каждый раз, как трогает подбородок. А трогает он его довольно часто и, похоже, автоматически. Видимо, в сознании Терехина никак не может уложиться мысль, что на подбородке обосновалась растительность. Или просто подбородок, не привыкший к такому вопиющему непорядку, чешется. Форма на нем, пусть тоже в нескольких местах порванная, но все же наиболее приличные среди обносков остальных окруженцев, да и моих лохмотьев, по правде, тоже. Он даже пуговицы верхние застегнуто. В общем, если все мы здесь собравшиеся, выглядим будто после схватки со стаей диких кошек в каких-то колючих зарослях, то по внешнему виду Терехина можно было подумать, что он максимум скатился по пологому склону в неглубокий овражек, встал, отряхнулся и пошел дальше. Правда, фуражку забыл подобрать. Сидит вот сейчас, глаза прикрыл. Спит? Не спит. Опять вот рукой щетину проверяет. Имя и отчество его, кстати, тоже не знаю. Представился как младший политрук рабочей крестьянской Красной Армии Терехин. Вы можете обращаться ко мне, товарищ младший политрук. Ну и последний член нашей пестрой компании, сейчас повернувшись широкой спиной к огню, мирно похрапывает. Представился он просто Лешкой. Тезка, значит. Судя по всему, тоже простой красноармеец. Белобрысый, росту огромного, силы, похоже, тоже немеренной. Говорил, что артиллерист. Ну да, с такими габаритами он там и вместо лошади мог пушку тащить и снарядные ящики ворочать. Кстати, когда знакомился с ним, и после заметил любопытный факт. Вот многие представляют тебе таких здоровяков белобрысых эдакими флегматичными увольнями. Ну, типа добродушный такой сельский детина, привыкший сдерживать силу, чтобы случайно никому ничего не повредить. А то, как захочет пожать руку, да и торвет ненароком, как лапку таракану. А этот вот не такой простой. Нет, конечно, совсем не как в фильмах. Жлобского вида сержант с тупым лицом, охаживающий где-то в застенках под кованными сапогами ребра очередного допрашиваемого. Совсем нет. Просто несмотря на какое-то детское, огромное детское лицо, глаза у него были хитрыми-хитрыми. Да и пошутить, похоже, любил. Когда хлеб делили, выдал. «Алфедо, зачем тебе столько хлеба-то? Ты и так тощий, тебе терять нечего. А я ж и похудеть могу. Не добавка положена». Чем вызвал очередной хмурый взгляд Алферова, смешок Михалыча и недовольство Терехина. Впрочем, политрук ничем, кроме выражения лица, своего недовольства не выдал. Одет Лешка был, как все, в грязной лохмотье, когда-то бывшими формой бойца РККА, с огромным бурым пятном на спине. Закончив делать перевязку майору, к костру подошла Оля. Она тоже принимала участие в этом подобии ужина, но, в отличие от остальных, предпочитавших после еды погреться у костра, доев хлеб, сразу пошла к раненому. Сначала попыталась напоить его из моей трофейной фляги, а потом поправляла бинты. Правильная девчонка, свое дело поняла сразу. Сейчас она присела с нами, между мной и Лешкой, но явно поближе ко мне. За все время она сказала лишь пару фраз. Да и то сначала поблагодарила за хлеб, а потом попросила у меня флягу. Так мы и сидели вокруг костерка. Лес, огонь, урчание недокормленных желудков, да амбре давно не мытых тел окруженцев. И еще комары. Орда насекомых, пикирующих на нас с противным звоном. У них, наверное, тоже время ужина. Раньше я их как-то не особо замечал, а тут налетели. Но для борьбы с комарами у меня есть давно испытанное средство. Я достал трофейные сигареты, и глаза сидящих у костра снова заблестели. У всех, кроме Терехина. Тот, увидев орла на пачке, брезгливо сморщился и глянул на меня так, будто я сейчас начну агитировать за переход на сторону фашистов, используя в качестве наглядного пособия этого самого орла. «У немцев на хуторе взял», — объяснил я ему, и, достав себе сигарету, протянул пачку, пожирающему ее голодным взглядом Гримченко. «Угощайтесь». Пока пачка шла по кругу, я чиркнул зажигалкой и с удовольствием выпустил в сторону ближайшего комара струю дыма. Сигареты вернулись ко мне в количестве двух штук, сиротливо перекатывающихся в пачке. «Это дело!» Михалыч прикурил от зажженной в костре веточки. «А мы уже недели как последние крохи табачка спалили. Кстати, насчет табачка. У меня осталось только две сигареты и кисет с газеткой. Мне пришло в голову, что сворачивать-то сигареты я не умею. Тут же целое искусство, впрочем, прекрасно известное любому курильщику этого времени. А у меня опыта смутные воспоминания о том, как отец в 89-90, когда сигареты из магазинов исчезли, сворачивал козьи ножки с привезенным бабушкой из села самосадом. Да один раз я сам, уже лет через 10, нашел в селе на шкафу дядин узелок с табаком, да попробовал и себе свернуть сигарету. Получилось тогда явно что-то не то. Сигарета вышла слишком толстой, газеты я оторвал многовато. А сейчас как быть, когда трофейные закончатся? Спалюсь ведь сразу. В ларек тут не сбегаешь. Надо либо беречь сигареты и в конце концов бросить курить, когда закончится, либо искать какие-то отмазки, почему я не умею нормально сворачивать сигареты. Может сказать, что я только начал курить? Или что трубку курил раньше? А трубка где? Потерял? Трубка, которую я купил этим летом, и весь такой на понтах, курил в августе-сентябре, осталась дома неизвестно за сколько километров и более чем за 70 лет от этого места. Ладно, две сигареты пока есть, а потом посмотрим. Я сделал еще пару затяжек, забычковал оставшийся окурок и аккуратно положил его обратно в пачку. Остальные наслаждались свалившимся на них в виде моих сигарет счастьем, кроме Оли и Терехина. Оля, как приличная девушка, не курила, хотя, похоже, ничего не имела против табачного дыма вокруг. Пассивное курение вредно. Но кто сейчас об этом знает? Терехин же или тоже не курил, или принципиально не мог взять сигарету из фашистской пачки, да еще предложенную возможным пособником проклятых захватчиков. Так мы, когда фашисты из пушек лупанули, Оказывается, пока я размышлял о табачных проблемах, возле костра завязался разговор. Сейчас что-то рассказывал Михалыч. Мы в землю вжались. А окопы-то одно название. Мы ж как шли, уже солнце садится. А тут ротному наш приказ — задержать противника и прикрыть отход колонны. Окопы по пояс только успели вырыть. Так вот, копаем мы, значит, темно уже. А тут немцы лупят. Мы залегли, а когда выглянули, мама дорогая, немец цепью валит, уже рядом совсем. Нам бы пулемет, выкосили бы фашистов, как траву. Так не оставили же. Кто с чем был, так и остались. Да еще ящик гранат нам с подводы бросили. А мы как тот ящик открыли, ну, чтоб гранаты разобрать. Глядь, а там все учебные. Это что? Ударив себя по колену, перебил сержанта Лешка. Нам вон на позицию снаряды привезли. Мы ящики-то открываем, там картечь. А нас-то против танков поставили. Наш лейтенант к водителю. Говорит, ты что ж, блядь, это привез? Нах, блядь, мне картечь-то, если сейчас танки попрут. Я их, мать-перемать, этим долбить буду. Ты идиот. Так тебя и еще раз так. Не видишь, куда приехал и что привез? А тот ему, я-то тут при чем? Загрузили, сказали, куда везти, я и привез. Не хочешь, говорит, не бери. Вот, а ты гранаты учебные. Митрофанчик, Терехин эти, по мне, так несомненно интересные разговоры о хаосе первых дней войны, помноженном на раздолбайство служб обеспечения, не понравились. Почему-то о самой теме разговора он промолчал, хотя это было явно по его части, налицо зачатки морального разложения. Или уже не зачатки, но промолчал. Заступайте со старшим сержантом Белынским в караул. Через 2 часа вас сменит Алфедов и Гримченко. Потом дежурю я. Всем, кроме рядового Митрофанчика и старшего сержанта Белынского, спать. Надо же. А меня в караул, значит, не поставили. Не доверяют. Ну и черт с ним. Зато высплюсь. Хотя, если подумать, политрук еще больше поднялся в моих глазах. Тоже дежурить будет. Да еще и один. Да еще и в собачью вахту. Я посмотрел на поднявшегося Лешку, который с недовольным выражением лица развернулся и куда-то потопал. Потом на Михалыча, с невозмутимым лицом, скидывающего на плече карабин. Остальные уже легли и, похоже, мгновенно уснули. Точно не спал только Терехин. Да и Оля так и осталась сидеть у костра. «Держи!» Я протянул ей свернутый сидр, из которого предварительно вытащил все твердые предметы. «Под голову положи вместо подушки». Она благодарно на меня посмотрела, взяв предложенную эрзац-подушку, улеглась поближе к костру. И ко мне. Знаете, несмотря на то, что рядом лежала симпатичная девчонка, никаких левых мыслей о ней у меня не возникало. Может, последствия тяжелого дня? Или то доверие, с которым она ко мне относилась? По идее, она после всего произошедшего должна была ненавидеть всех мужчин, независимо от цвета формы и других признаков. Однако ж нет. Все-таки голова — предмет темный, а женская голова темнее вдвойне. С этими мыслями, а также мимоходом подумав о простуженных почках и прочих последствиях сна на голой земле, я и заснул. Так прошел мой первый день на войне, который закончилась за десятки лет до моего рождения. Новый день начался с того, что кто-то тряс меня за плечо. Просыпаться жутко не хотелось. Я, игнорируя настойчивость будившего, все еще пытался ухватиться за ускользающие остатки сна, но на его место уже приходила боль. Болело все. Жестокая крепатура в ногах, абсолютно не привыкших к такому кроссу по пересеченной местности, который им пришлось вынести вчера. Ломота в спине после сна на голой земле и еще какой-то сволочной корень врезался в лопатку. И снова болела голова, последствия вчерашней встречи с деревом. Все это присоединилось к будившей меня руке и настаивало на немедленном пробуждении. Вспомнив чью-то мать, я открыл глаза. Сквозь листву пробивались лучи солнца, хор птиц пел свой гимн утру, рядом жужжало какое-то насекомое. Утро было бы прекрасным, если бы не общее состояние организма и не тот факт, что это было утро. Я так и не выяснил, какого числа 1941 года. Надо мной нависало усатое лицо Михалыча. «Ну, ты и спать гораст», — донеслось откуда-то из-под усов. «Вставай давай, значит, майора похоронить надо». Оказалось, что ночью майор умер. Я повернул голову в сторону носилок. Майор лежал в той же позе, в какой я запомнил его вечером. Над носилками стояли остальные члены отряда окруженцев. Туда же, убедившись, что я окончательно проснулся, направился сержант. Я постановая кое-как принял сидячую позу. Оля, оказывается, уже тоже проснулась. Ну да, сельская жизнь приучает к ранним подъемам. Это для меня, привыкшего к будильнику по будням, и спать до 10 по выходным, и вставать в такую рань, да еще после всех вчерашних событий, было проблемой. Они вон уже все проснулись, бодренькие, насколько можно быть бодрыми, после всего пережитого. Организм настоятельно требовал утренних процедур. За неимением умывальника, мыла и зубной щетки из процедур мне оставалось только облегчиться. Что я и сделал за ближайшим кустом. Блин, даже руки помыть негде, не говоря уж о душе. По запаху я уже постепенно приближался к неизвестно сколько прожившим в лесу окруженцам. И ничего с этим до ближайшей реки или хотя бы дождя не поделаешь. Ничего, главное, живой. Когда я вернулся в наше подобие лагеря, Оля протянула мне хлеб. Маленький такой кусочек. Ну да, хлеб экономить надо. Пока что пополнение запасов не предвидится. Завтрак был проглочен за пару секунд, и под аккомпанемент урчания, удивленно раздраженного столь малым количеством еды желудка, я подошел к собравшимся у носилок бойцам. «Надо похоронить по-человечески-то». Лешка повторил то, что я уже услышал от Михалыча. «Да как мы его похороним? У тебя лопата есть? Или руками рыть будешь?» Это на сегодняшний день самая длинная фраза, которую я услышал от Алферова за все время нашего знакомства. Впрочем, по степени недовольства она не отличалась от остального, ранее мной от него услышанного. Решение, как старший по званию, принял Терехин. «Майора, похоронить! Боец Митрофанчик, найдите, чем копать!» Политрук еще выше поднялся в моих глазах. Да, он бдительный и насквозь идейный, с уставом в голове вместо мозгов. Но все же, несмотря на то, что мы в тылу врага, и оставаться долго на одном месте опасно, понимает ведь, то оставлять вот так просто труп товарища не по-человечески. А ведь мог найти десяток причин, почему не следует задерживаться, чтобы похоронить умершего. Лешка задумчиво озирался, подыскивая, чем можно выкопать могилу. Лопат ни у кого из бойцов не было. Вообще со снаряжением было туго. Да, оружие было, но вот остального ни у кого даже каски не было. У Михалыча, правда, был еще штык, но этой трешечной иглой только дырки хорошо делать. Кстати, о штыке. После секунды в раздумье я отошел к своим вещам, сваленным в кучку возле Сидора, и, вернувшись, протянул Лешке один из немецких штык-ножей. Второй, решив тоже принять участие в работе и хоть так отблагодарить майора за спасение сверхбдительного политрука, оставил себе. Инструмент не особо подходящий для того, чтобы копать большие ямы, но ничего лучше не было. Лёшка почти сразу понял мою мысль и взял штык-нож. Мы выбрали ровный участок земли, максимально удаленный от деревьев и кустарника. Копали долго. Вначале дело шло легко. Единственным препятствием в мягкой известной земле были тоненькие корешки трав, которые хорошо заточенный штык-нож резал даже не замечая. Мы подрезали по периметру дерн, небольшими кусками отбросили его в сторону, освободив необходимый участок голой, одуряюще пахнущей земли. Затем начали разрыхлять штык-ножами землю. Теперь уже нам доставляли неудобства толстые корни. Да, с хорошо заточенной лопатой их даже не замечаешь, но со штык-ножом, пусть и отлично заточенным, впрочем, земля его быстро затупила. Корни представляют собой проблему. Мы долбили землю, как дятлы дерева. Разрыхлив на глубину штыка землю на одном участке, переходили к другому. А в это время Алферов и Саша Гримченко руками выгребали разрыхленную землю. Чуть позже к ним присоединился Михалыч. Он сначала о чем-то посоветовался с Терехиным, указывая на Гримченко, а потом отошел к носилкам. Через несколько минут, вернувшись, поставил на землю возле Саши сапоги майора. Тот посмотрел на Михалыча, потом на принесенные им сапоги, на свои сапоги, и, кивнув без слов, вернулся к работе. И правильно. Майору ведь сапоги больше не нужны, а Саша того и гляди босой останется. Весь процесс занял часа два, а может больше. Руки были стерты чуть не до крови. Я, конечно, привык к лопате, но раньше работал в перчатках, а сейчас голыми руками и с таким неподходящим инструментом. Но, стиснув зубы, продолжал долбить и долбить землю, ожесточенно терзая мешавшие корни. Наконец яма была готова, всего полметра глубиной, но дальше копать мы были уже не в состоянии. Тело майора положили в свежевырутую могилу, постояли немного и принялись забрасывать землей. Постояли еще немного над холмиком. Спи спокойно, майор. Уходим. Терехин отвернулся от свежей могилы и обвел взглядом оставшихся. Я, немного покачиваясь, ноги затекли, пока копал, отошел к своим вещам, непослушными руками закинул их в сидр, тот себе на спину, карабин на плечо, и вернулся к отряду. «Алферов, идешь впереди», — скомандовал политрук. Мы выстроились в колонну. Алферов исчез за деревьями, остальные подождали с минуту и двинулись следом. Первым шел Терехин, за ним Михалыч, потом мы с Олей, и замыкал строй Гримченко с ДП наперевес. По лесу мы шли не спеша, стараясь не шуметь. Я немного пришел в себя. Ноги уже не так гудели, да и руки чуть отошли. Правда, немного пекли вздувшиеся на ладонях пузыри, но терпимо. Оля тоже держалась молодцом. Судя по всему, долгие прогулки были ей не в новинку. Шла спокойно, начала даже немного посматривать по сторонам. Молодец, девка, оправляется от пережитого потихоньку. Так прошло полдня. Очень хотелось пить. Вся вода ушла, когда копали. Обеда у нас тоже не было. То ли Терехин не хотел останавливаться, то ли экономил хлеб. Шли мы на пустой желудок и без остановок. Первый привал сделали, когда солнце уже начало уходить к западу. Под разлапистым деревом стоял Алфёдов. На вопросительный взгляд Терехина он молча указал на бьющий в десятки метров от дерева небольшой родничок, от которого куда-то влево убегал тоненький ручеек. Вода была очень кстати. Мы наполнили все три имеющиеся фляги, две из которых были моими, и напились в кого сколько влезло. Терехин обвел взглядом бойцов, сидевших на земле и не выражавших никакого энтузиазма по поводу продолжения похода. 10 минут отдыхаем. Кстати, о птичках. А я ведь сегодня еще не курил. Такими темпами я же и курить брошу, если не загнусь раньше. О сигаретах я забыл, совсем нет хорошей жизни. Достал из кармана остатки трофейных сигарет. Михалыч тоже вытащил откуда-то из пилотки сигарету. Он что, две у меня взял вчера? Остальные, то ли более стеснительные, то ли просто прощелкавшие вчера клювом, жадно смотрели на нас. Все, кроме Терехина. Тот, похоже, все-таки не курил. Я посмотрел на пачку, потом на страждущих. Нет, сигареты я им не дам. У самого осталось 2 штуки, плюс вчерашний бычок. Немного порылся в сидоре и протянул Лешке, завернутый в газету, кисет с табаком и одной из зажигалок. «Слушай, а пожрать-то там у тебя больше ничего нету?» Тот, развернув газету и увидев табак, явно воспрянул духом. «У тебя сумка-то, похоже, волшебная. Вот хлеб вчера, нате, сигареты, нате, водички, нате. Покопать чем, нате, а сейчас вон и табачок сыскался. А я запасливый», — отшутился в тон ему, — «только жратвы больше нет. А может, у тебя там и патроны отыщутся? А то у меня в пулемете 0,5 диска только осталось. А у этих», — неопределенно мотнул головой в сторону присоединившейся к разговору Гримченко, — «у кого 2, у кого 4 патрона. Самый богатый Михалыч, он 5 патронов сберег». «Патроны есть», — затягиваясь вчерашним окурком, повернулся я к Гримченко. «Только немецкие. Я же у них карабин отобрал. Да еще магазин с пулемета снял, когда уходил. А зачем тебе пулемет, раз патронов мало? Выкинь его, да раздай патроны тем, кто с карабином». Краем глаза я заметил, что политрук как-то странно посмотрел на меня. Только сейчас мне пришло в голову, что я ляпнул. Я же открыто предложил бойцу бросить оружие. Йоу! Но, слава богу, обошлось. Терехин смолчал, зато Гримченко насупился. «Скажешь тоже, выкинь. Я ж за него в ответе. Мне взводный наш говорил. Смотри, Гримченко, просрешь пулемет, будут с тебя так шкуру спускать. Трибунала как в увольнении просить будешь». «Сурово!» — кивнул я. «А чего так? Случаи уже были?» «Чего?» — Гримченко явно меня не понял. Ну, в смысле, просрал уже чего, что командир тебя так. Да было дело. Мы как-то за месяц до войны реку переходили вброд. Ну, там яма была, так у меня нога туда соскользнула. Я бултых, а пулемет над головой же держал. Ну, и выпустил. Потом нырял чуть не час, пока достал. Хорошо течения там почти не было. А взводный тогда меня по всякой матери, говорит, мол, из-за меня взвод норматив не уложился. Да трибуналом стращал, если пулемет не найду. Шкуру с тебя спустить надо было. Михалыч выпустил целое облако дыма и аккуратно забочковал сигарету и сунул окурок обратно в пилотку. Ишь, пулемет утопил он. А если враг? Так ты им что скажешь? Сейчас подождите, я пулемет только выловлю. Вот же раздолбай. Михалыч еще что-то выговаривал Гримченко, а я уже повернулся к Оле. Ты как, сильно устала? Да нет, все в порядке. Она подняла на меня глаза. Спасибо тебе. Ну, что там, на хуторе? Да не за что. Мне стало даже как-то неловко. Ты выкинь поскорее из головы тот хутор. Или попытайся хотя бы выкинуть. Не надо оно тебе. Все в порядке, повторила Оля, и вдруг взгляд ее приобрел какой-то холодный блеск. А забывать я не хочу. Я и деда своего, и себя тоже фашистом припомню. Да, вот тебе и девушка с хутора. Глаза такие, видно, зубами рвать немцев собирается. А почему бы и нет? После всего пережитого имеет право. Да лучше уж так, чем если бы занялась самокопанием и впала в депрессию. Характер, похоже, у Оли тот еще. Все, идем дальше. Терехин поднялся. Алфедов, ты впереди. Следующая наша остановка случилась уже под вечер. Мы оказались перед пологим склоном. Алфедов ждал нас, сидя на старом пне, при этом не забывая поглядывать по сторонам. «Товарищ младший политрук», — сказал он, когда мы остановились, — «там метров через 200 дорога, а если направо отсюда пойти, полянка будет, на ней наши лежат, расчет минометный». Терехин кивнул. «Показывай, где та поляна». На поляну мы вышли буквально через пару минут. Тут действительно был бой. Посреди поляны валялись два разбитых миномета 82 мм и пустые лотки из-под мин. Рядом, в основном с противоположной от дороги стороны, лежали тела расчета. Трупный запах уже ощущался довольно сильно. Похоже, кто-то оставил здесь заслон, чтобы держать дорогу. Минометчики явно были не одни. Ближе к дороге должна быть основная позиция, а эти ее прикрывали. Немцы, скорее всего, обошли позицию с фланга через лес, и минометчики оказались зажаты между дорогой, на которой тоже кто-то был, с одной стороны, и немцами в лесу с другой. Мы стояли и смотрели на последствия разыгравшейся здесь трагедии. «Осмотреть тела, боеприпасы, если найдете гранаты, собрать», — скомандовал Терехин. Бойцы разошлись в стороны, осматривая погибших. Я постоял немного и, попросив Олю оставаться с политруком, тоже вышел на полянку. При виде минометов у меня возникла идея. Даже не знаю почему, но очень вдруг захотелось нагадить немцам. Сильно нагадить. И за тех ребят у грузовика, у которых я раздобыл одежду, и за деда на хуторе, и за майора, за этих, когда-то живых, радовавших жизни ребят, тела которых сейчас разбросаны на лесной поляне, где, скорее всего, останутся на долгие десятилетия, если не навсегда. За Олю. Хотелось мстить. Мстить жестоко, чтобы за каждую пролитую каплю советской крови где-то в Германии взвыла вдова или мать. Чтобы больше никто и никогда. Я подошел к разбитым минометам и смотрел землю вокруг. Среди валяющегося на земле я и нашел то, что искал. Несколько неиспользованных летучек. Осколочные шестиперки. Летучка, она же минометная мина, довольно частая находка в местах боев. Чаще всего, конечно, попадаются уже стреляные, не разорвавшиеся. Но можно найти и те, которые не успели выстрелить. Поэтому, как обращаться с этим добром, я хорошо знал. Положил рядом сидр, карабин, присел на корточки и внимательно смотрел взрыватели. Это оказались знакомые М1. Взял одну мину и снял колпачок взрывателя. Папироска не торчит, красной полоски не видно. Хорошо, значит, не на взводе. закрыл колпачок обратно и смотрел еще одну, тоже не на взводе. «Михалыч!» — крикнул я обыскивающему убитых сержанту, который был ближе всех ко мне. «Если у кого ключ найдешь, такую хреновину с двумя рожками, дай мне!» Подошел Терехин. «Вы что делаете, боец Найденов? Товарищ младший политрук, разрешите взять пару мин?» И, решив позволить себе не по уставу, я знаю, как с ними обращаться. Думаю, ими дорогу можно заминировать. Политрук был удивлен. «Знаете, как обращаться? Вы минометчик?» Я пожал плечами. «Не помню я, товарищ младший политрук. Увидел мины и понял, что знаю». Политрук подумал и кивнул. «Только без самодеятельности, без команды никаких действий. Есть. Разрешите продолжить?» Терехин кивнул и отошел. Тут как раз подошел Лешка с искомым ключиком. Я взял его и принялся осторожно выкручивать взрыватель из первой мины. Хорошо идет. А там в будущем оно настолько приржавело все, что фиг выкрутишь. Сняв первый взрыватель, я положил его на землю, мину бросил в сторону Сидора и взялся за следующую. Больше двух решил с собой не брать. Это же не патроны, каждый прилично весит. Мины и отдельно взрыватели отправили в Сидор. Прикинул на плечо — тяжеловато. Сидор потяжелел на 6 килограммов. Но терпимо. Главное, чтобы не порвался. Остальные как раз закончили осмотр погибших. Нашли чуть больше 30 патронов к трешке, гранату РГД-33 без отсколочной рубашки, 3 фляги и саперную лопатку, которую я тут же забрал себе. Патроны распределили между собой Лешка, Михалыч и Алферов. Гранату отдали Гримченко. Попытались было уговорить его оставить пулемет и взять один из карабинов, валявшихся на поляне, но тот отказывался внимать любым доводам и лишь крепче прижимал к себе ДП. Наверное, действительно грозен был взводный, раз Саша до сих пор боялся просрать пулемет. Не помог даже приказ Терехина. В конце концов все махнули рукой на упрямого пулеметчика и в ожидании дальнейших действий воззрились на политрука. «Алфёдов, дорогу осматривали?» «Да, товарищ младший политрук». Смирно Алфёров явно вставать не собирался. Видны следы транспорта, на дороге глубокие колеи. Метров через 300 на юго-восток отсюда выходит из леса. Дальше идет через поля. На дороге никого не заметил. Просто поразительно. Несколько коротких, будто рубленных предложений, произнесенных с вечно недовольной миной, быстро и четко нарисовали полную картину. Я б так не смог. Терехин задумался. Если дорога выходит из леса юго-восточнее, значит, в восточном направлении, куда мы стремимся, лес заканчивается, и придется идти по открытой местности. Хреново. Товарищ младший политрук, после небольшой паузы Алфёдов продолжил. Если пройти на юг, там лес снова изгибается на восток. Я из-под леска посмотрел. Идем до края леса по изгибу на юг, пока не сможем продолжить движение на восток. Чуть поразмыслив, загнул Терехин. Алфёдов. Товарищ младший политрук, мне так не терпелось воплотить свою идею в жизнь, что я осмелился перебить Терехина. Разрешите обратиться? Недоуменный взгляд и кивок. Разрешите заминировать дорогу? Неизвестно, когда и как еще на дорогу выйдем, а далеко тащить мины? Терехин снова задумался. Немцы после взрыва могут начать прочесывать лес. Мысли вслух у Терехина? Наверное, я его сильно задачил. И фашистов укусить хочется ничуть не меньше, чем мне, и рисковать страшновато. Немцы могут появиться, когда мы уже далеко уйдем, и от дороги мы уходим. Вряд ли они будут лес южнее прочесывать. Желание насолить фашистам, похоже, победило. Терехин кивнул. Старший сержант Белынский, пойдете с Найденовым. Когда закончите, идите по краю леса. Будем ждать вас на изгибе. Спасибо, товарищ младший политрук. Я отошел к Оле. Иди с товарищем политруком, я вас скоро догоню. Оля только кивнула. Видно было, что не хотела расставаться, но молодец, никаких истерик, никаких я с тобой. Наша колонна разделилась. Терехин, Алферов, Гримченко и Лешка пошли в лес, а мы с Михалычем отправились к дороге. Минировать решили на самом въезде в лес. Место выбирал я, исходя из того, что в этом случае хотя бы с одной стороны Дорога просматривается достаточно далеко. Незамеченными со стороны полей к нам не подойдут. А со стороны леса? Я надеялся, что если кто-то будет ехать, мы услышим раньше, чем проезжающие нас увидят. Минут пять мы просто пролежали в густом кустарнике у дороги и напряженно вслушивались звуки леса, не раздастся ли шум моторов. Все было тихо. Мы осторожно выползли из кустов и подошли к дороге. Ею явно пользовались. Две глубокие колеи указывали на то, что здесь проходили колонны техники. Колеи — это хорошо. Если будут ехать, колеса будут в колеях. Там и поставим мины. Я взялся за лопату. Михалыч сидел чуть в стороне и поглядывал то на поля, то в лес. Он должен был подать мне знак, если что-то увидит или услышит. Руки все еще болели после утреннего копания штык-ножом, но назвался груздем. Вначале я выкопал яму в ближней колее. Земля была твердой, укатанной колесами, поддавалась неохотно. Но вскоре яма приобрела достаточную глубину, специально мерил, извлеченный из сидра миной. Немного подумал, вопросительно взглянул на Михалыча, тот кивнул, что все в порядке. Отошел метров на пять и вырыл еще одну такую же ямку, уже в другой колее. Теперь снарядим мины. Никогда раньше таким не занимался. И сильно дал бы по рукам тому, кто делал бы то, что сейчас собирался делать я. Очень сильно. А сейчас? Во мне все же кипели отголоски той злости. Да и Терехину я сам предложил. Не давать же задний ход. Кто меня за язык тянул? Достав из сидра взрыватель, я минуту постоял, как можно подробнее припоминая принцип его работы. Теорию я знал, но как на практике? Вроде все должно сработать. А не сработает, снимут куски меня с ближайших деревьев. Очень даже может быть. Вначале я хотел было поставить мину на взвод ударом. Но поразмыслив, решил, что это слишком рискованно и не дает никакой уверенности, что взрыватель взведется. Поэтому, поразмыслив еще, я его раскрутил и выбросил в кусты всю механику, оставив только корпус с инициирующим зарядом и капсуль. В своем времени проделывать такое с подобными вещами я никогда не рисковал. Я вообще старался их не трогать. Да и в любом случае из-за ржавчины, пролежавшей более полувека в земле взрыватели, еще попробуй раскрути. Их даже выкрутить из мины почти нереально. Здесь же красота. Все в масле, легко идет. Я собрал взрыватель и вкрутил его в мину. Теперь осталось только найти что-то подходящее, чтобы поставить на капсуль, как жало ударника. После некоторых размышлений я достал из кармана винтовочный патрон и вывернул из него пулю. Подойдет. Сверху положим листик на всякий случай. Готово. Теперь к этому месту лучше вообще не приближаться. Наступит или наедет кто-то на пулю, та наколет капсуль и... Теперь повторить процедуру со второй миной. Готово. Интересно, сколько седых волос у меня прибавилось? Нет, в такие игры больше играть не буду. Ну нафиг. Бросил взгляд на результаты своих трудов. Вроде все в порядке. Теперь ходу. Махнув Михалычу, я побежал в лес. Слава богу, никто пока на дороге не появился. Если б кому-то вздумалось проехать тут, когда у меня в руках была взведенная мина, было бы очень хреново, но обошлось. Мы, поглядывая на виднеющуюся за деревьями открытую местность, бежали по краю леса. В лесу все было тихо и спокойно. Только наше с Михалычем тяжелое дыхание плеталось в пение птиц. Бежали долго. Слишком мы задержались у дороги, наши успели далековато уйти. А я было думал, что мы сможем догнать их до изгиба леса. Первым на стальную часть группы наткнулся я. Остановился так резко, что Михалыч чуть не сбил меня с ног. «Свои!» «Почему у меня голос так охрип?» Алфёдов опустил карабин. «Все в порядке?» Судя по взгляду Терехина, вид у меня был еще тот. «Ну да, руки трясутся, дыхание как у паровоза. Седина еще, наверное». «Так точно, товарищ младший политрук. Все сделал». Терехин посмотрел на Михалыча, тот кивнул. «Тогда пошли. Алфёдов, вперед». А примерно через час слева донесся отдаленный звук взрыва, и через пару минут еще один. Мы шли по лесу уже четвертый день. После минирования дороги настроение отряда немного приподнялось, но ненадолго. Мы, кстати, так и не узнали, из-за чего сработали поставленные мной мины. Может, кто-то на них наехал, А может, была какая-то другая причина подрыва. Опасаясь прочесывания леса, если на дороге подорвались все же немцы, мы не рискнули проверить результаты взрыва. Но, похоже, каждый для себя решил, что на оставленный мной сюрприз все же наткнулись немцы. Но хорошее настроение постепенно исчезало. Силы с каждым шагом таяли. Линия фронта, казалось, просто издевалась над нами. Звуки канонады то приближались, то становились почти неслышны. Насколько я помнил, немцы продвигались вглубь территории Союза довольно быстрыми темпами. Сможем ли мы догнать наших? Похоже, такая мысль посещала не меня одного. Каждый раз, когда звуки пушек становились похожи на очень далекое эхо грома, лица моих новых товарищей становились мрачнее. Не терял уверенности только политрук. Ко всему прочему добавились проблемы с едой. Каравай хлеба, прихваченный мной на хуторе, мы доели вчера утром. До сих пор удивляюсь, как Терехин смог растянуть этот небольшой запас продовольствия на 5 дней, учитывая, что в отряде было 7 голодных, измотанных постоянной ходьбой по лесу ртов. Хотя последние 2 дня мы питались большей частью подножным кормом. Хлеб был лишь приправой, навевавшей ностальгию по сытой, кажущей уже сказкой жизни 21 века. Основной же рацион составляли редкие в это время года грибы, какие-то корешки, найденные Эльфедовым. А вчера на ужин Гримченко поймал 2 ежей. Вы пробовали когда-нибудь зажаренного на костре ежа? И не пробуйте, тем более, что есть там нечего, одни кости. Радовало только то, что пока не было проблем с водой. В лесу часто попадались родники, и наши фляги почти всегда были полны. Еще очень сильно напрягало то, что как я не растягивал сигареты, они все же закончились. Табак в кисете, правда, оставался. Но хоть я поначалу и пытался присматриваться к совершаемому Михалычем таинству изготовления самокрутки из газеты, в итоге решил все же не рисковать. В общем, вы уже примерно представляете мое состояние. Живот, поначалу вовсю качавший права и чуть ли не скручивавший меня в узел, уже поутих. Видимо, совсем разочаровался в жизни. Ноги просто стонали о своей несчастной жизни. Отросшие до состояния неприличной пушистости щетина и немытое тело жутко чесались. Еще побаливала спина, явно недовольная сном на голой земле. Добавок ко всему, я еще подцепил 2 клещей, одного в совсем неприличном месте. Так мы и шли. Разговоров у костра практически не было. Все были вымотаны до предела. Видя истощенное состояние бойцов, Терехин на 2-й день все же отправил меня ночью в караул с Михалычем. Махнул рукой на подозрительность, или свою роль сыграла моя закладка на дороге. Двойственное ощущение. С одной стороны, снижение подозрительности по отношению к моей персоне меня порадовало. А с другой, кто в здравом уме хочет просыпаться ночью и несколько часов, придерживая веки пальцами, вглядываться в лесную темень? Первый свой караул я все же задремал, за что сапог Михалыча оставил на моих ребрах внушительный синяк. Не поверите, сон как рукой сняло. Вечером 4-го дня нас снова остановил Алфедов, бессменно исполняющий в нашем отряде обязанности разведчика. Он бесшумно возник из-за куста, и тупо смотрящий только себе под ноги Терехин, который шел все так же впереди, чуть на него не налетел. «Метров через 400 лес заканчивается», — объявил разведчик. «Дальше идут луг и река, а за рекой поля». Новость никого не обрадовала. Никто не горел желанием передвигаться по открытой местности. Но это было еще не все. На лугу между лесом и рекой аэродром. Еще лучше. Теперь, если форсировать реку, придется это делать практически на глазах у немцев. Или закладывать солидный крюк, чтобы обойти аэродром стороной. Что с охраной со стороны леса? Терехин при упоминании аэродрома немного оживился. В лесу никого не заметил товарищ младший политрук, а сам аэродром подробно не рассматривал. «Веди», — политрук указал взглядом вперед, — «посмотрим, что там». К опушке леса мы шли медленно, почти крадучись. На этот раз, видимо, из-за близости противника, Терехин отправил вперед, кроме Алферова, еще и Михалыча. До края леса мы дошли тихо. В лесу немецких секретов или не было, или мы, не заметив их, проскользнули мимо. Наконец впереди показались просветы между деревьями, и мы, проползши последние 10 или 15 метров, залегли в густом кустарнике. Впереди, метрах в 300 от леса, действительно располагался полевой аэродром. По периметру взлетного поля, за рядами колючей проволоки в лучах заходящего солнца, были видны небольшие окопчики, а со стороны реки и проходившей вдоль леса дороги я заметил несколько орудийных ячеек. Метров 50 за линией окопов в шахматном порядке стояло 10 покрытых маскировочной сетью, растянутой на подпорках, самолетов. На аэродроме царили тишина и покой. Возле большой палатки, видимо, столовой, весело дымила полевая кухня. Откуда-то раздавались звуки музыки. Несколько человек гоняли мяч на небольшой площадке между самолетами. Вот кто-то, не торопясь, подошел к одному из окопов и спрыгнул вниз. Идиллия, одним словом. Люфтваффе на отдыхе, картина маслом. «Командир, смотри!» Откуда-то слева приполз Михалыч. Я проследил взглядом за его рукой и увидел несколько штабелей бочек, судя по всему, с бензином. Вот неплохо было бы стрельнуть. Терехин после минутного раздумья покачал головой. «Даже если попадем, может не взорваться. Зато немцы сразу за нами увяжутся». Я немного покопался в своих запасах и протянул Терехину 5 патронов, носики пуль которых были украшены черно-красной маркировкой. «Взорвется, товарищ младший политрук. Если этими стрелять, взорвется». Политрук посмотрел на бронебой на зажигательные патроны, а лежащий справа от него Гримченко что-то пробурчал себе под нос. Вроде бы снова что-то в волшебном мешке. Терехин подумал и снова мотнул головой. «После такого точно лес начнут прочесывать. Не уйдем», — сказал он это грустным-грустным голосом. Было видно, что ему очень хочется подорвать ко всем чертям это гнездо, из которого гнусными жалящими насекомыми вылетают самолеты с крестами на крыльях. Но ответственность за людей, которых он пытается вывести из вражеского тыла на соединение с Красной армией, пересилила. Не знаю, может быть, к этому чувству ответственности примешивался еще и страх безвестно сгинуть в лесу. Ход моих мыслей был бесцеремонно прерван. Из леса откуда-то справа от нас раздалась длинная гавкающая пулеметная очередь, аккомпанементом которой выступали хлопки винтовочных выстрелов. Видно, в головы стреляющих пришла та же мысль, что и нам. На месте штабеля бочек вспух багрово-черный шар, от которого начало расплываться огненное озеро. Мы, не ожидавшие такого, просто застыли. «В лес!» — заорал первым пришедшим в себя Терехин. Но пришел в себя не только он. Немцы тоже уже оклемались. Со стороны аэродрома заросли начали, поблескивая трассерами, прочесывать пулеметные очереди. Я на одних инстинктах уткнулся лицом в землю и попытался, отталкиваясь руками, задом отползти в лес. Волна адреналина была настолько дикой, что из головы исчезли все мысли, остались только инстинкты, сейчас орущие, что надо очень быстро валить отсюда. Впрочем, остатков моего разума было достаточно, чтобы краешком сознания наблюдать за происходящим вокруг. Как раз в тот момент, когда я вжался в землю, пуля на выходе снесла всю правую сторону лица Михалыча, который все еще смотрел на Терехина, когда со стороны аэродрома прозвучала первая очередь. Мой затылок, на который и так градом сыпались выбитые пулями щепки и прочий мусор, заляпало чем-то теплым. Саша Гримченко выпустил оставшиеся в его ДП патроны и, волоча за собой одной рукой опустевший пулемет, резво развернулся и пополз в лес вслед за Терехиным. Алфедов каким-то непонятным образом умудрился из положения лежа прыгнуть за ближайшее дерево и так передвигался дальше прыжками и короткими перебежками от дерева к дереву. Лёшка вначале застыл на месте и, словно загипнотизированный кролик, смотрел на вспышки, мерцающие на пулеметных стволах. В чувство он пришел, только получив в левое плечо пулю. Оля, ее я, видимо, тоже инстинктивно успел вжать в землю, когда зарывался лицом в нее сам. Сейчас она что-то полузадушенно пищала. Я немного ослабил руку на ее затылке, и Оля принялась выплевывать набившуюся в рот землю, схватил ее за руку и, потащив за собой, пополз к ближайшему дереву. Почувствовав за собой хоть какое-то укрытие, ствол дерева, о который то и дело с глухим стуком били пули, я немного пришел в себя. Не выпуская Олиной руки, развернулся, стараясь все так же вжиматься в землю и волоча за собой девушку, с максимальной скоростью пополз в лес. Ориентиром мне служили мелькающие впереди подошвы сапог Саши. Кстати, я рискнул, только когда пули уже практически перестали свистеть над головой. Немцы все еще стреляли, но мы уползли глубоко в лес, и только редкие пули, чудом миновав стену древесных стволов, повизгивали в воздухе. Опасность еще не миновала, и я не рискнул выпрямляться в полный рост. Так и пытался бежать в какой-то невообразимой позе. Колени согнуты, а верхняя часть туловища наклонена чуть ли на 90 градусов. Почувствовал холод и понял, что штаны у меня насквозь мокрые. Стыдно, конечно, но многие ли смогли бы сохранить сухие штаны, когда по тебе лупит несколько пулеметов? Мы неслись через лес, будто сдавали норматив по бегу. Каким-то образом наш отряд уменьшился на одного человека, умудрился не рассеяться в наступивших сумерках. Каждый бежал, ориентируясь на спину того, кто был впереди. Первым, как всегда, был Алфедов, за ним Терехин, от политрука немного отставал Гримченко, пулемет которого, казалось, цеплялся за все окрестные ветки. Почти вровень с ним бежал Лешка. Ну и замыкали колонну мы с Олей, которую я продолжал тащить за руку. Бежали, не скрываясь, с треском проламывались через кусты и, ломая ногами, казалось, каждую лежащую на земле ветку, хрипя на весь лес и топача, как стадо бизонов. Сейчас было не до маскировки, у каждого в голове была только одна мысль — поскорее убраться подальше от аэродрома. Вдруг впереди и чуть справа щелкнул выстрел. Потом прогавкала короткая очередь, и бегущий впереди Алфедов кубарем покатился по земле. Споткнулся и упал, схватившись за голову Терехин. Я снова дернув к земле Олю, рыбкой нырнул за ближайшее дерево, надеясь только, что на земле не окажется никакой сучковатой ветки, о которой пропорю себе живот. Остальные, кто был еще на ногах, тоже попадали кто куда. Судя по звукам выстрелов, нас обстреливало минимум 5 человек, по крайней мере, один из которых был вооружен пулеметом. Пули снова свистели над головой. Первым сориентировался Лешка. Он, похоже, еще в падении, зашипев от боли, сорвал с плеча карабин и, матерясь, стал стрелять куда-то в лес. Из-за соседнего дерева Саша, отбросив наконец в сторону бесполезный пулемет, разряжал в том же направлении мой парабеллум. Я, повинуясь стадному инстинкту, тоже взялся за свой трофейный карабин. Стрелять пытался на вспышке выстрелов. Не знаю, попал куда или нет, но, похоже, мы все патроны тратили впустую. Количество стволов с той стороны не уменьшалось. Опустошив обойму, Лешка рванул из-за пояса гранату, немецкую колотушку. Шипя и матерясь, он долго пытался свинтить с деревянной рукоятки колпачок. В конце концов, ему это удалось. Дернул шнур, и граната полетела в заросли, из которых сверкали вспышки выстрела. Грохнуло. Судя по звукам, на одну винтовку у противника стало меньше. Зато пулемет стал посылать в нашу сторону, очереди длиннее. Тут ударник моего карабина сухо щелкнул. Я отвел затвор и вытащил из кармана новую обойму. Попытался засунуть патроны в карабин, не вынимая из планки, но что-то клинило, и перезарядить карабин никак не получалось. Плюнув на это дело, стал запихивать патроны в обойму карабина по одному. Краем глаза я видел, как Лешка дергает шнур у второй гранаты. «Получите, суки!» — заорал он, бросив врагу новый подарок. Снова грохнуло, и на этот раз замолк пулемет. А еще через несколько выстрелов смолкли винтовки. Над лесом снова повисла тишина, бьющая по ушам сильнее любого взрыва. «Эй, там!» — раздалось из зарослей на чистом русском языке. «Оружие на землю и выходи по одному!»